Через месяц нарыв лопнул. Раскрылась величайшая афера с ломбардами. Войдя в контакт с дирекцией нескольких из них, он закладывал простые стекла под видом изумрудов и бриллиантов. За эти стекляшки ему выдавали миллионные суды. В этом деле был замешан ряд таких высокопоставленных лиц, что доводить это дело до суда было невозможно. Ставицкий бежал. Агенты Сюрте-Женераль поймали его где-то на границе и предложили ему покончить с собой. Он застрелился. Газеты подняли шум. Наэлектризированная толпа высыпала на улицы, стали раздаваться речи с призывом к низвержению власти. По Пляс де ля Конкорд толпа двинулась к палате депутатов, стали опрокидывать автобусы и трамваи. Начиналась революция. На некоторых бульварах уже строили баррикады. Весь Париж вышел на улицу. Не надеясь больше на декоративных гард-мобиль, жандармов в медных касках с конскими хвостами, палата потребовала броневики. Это было беспримерно. Народные депутаты под защитой броневиков. Префекту Кьяппу было поручено подавить восстание. Он подавил его весьма круто и безжалостно. Было много убитых и раненых. Париж долго не мог успокоиться. Палестина. Огромный французский пароход «Теофиль Готье» увозил меня из Марселя. У меня имелся ангажемент на ряд концертов в Палестине. Был самый жаркий месяц лета, июль. И Средиземное море было тихим и ровным, как озеро. Мы миновали уже Корсику и Сардинию и подходили к Александрии. На пристани наш пароход облепили арабы в белых костюмах и красных фесках. Они шумели и кричали на своем гортанном языке как-то особенно яростно и исступленно, как будто случилось какое-то несчастье, или все они перессорились между собой. Солнце жгло нестерпимо. Надо было купить пробковый шлем, иначе можно получить солнечный удар. Я взял проводника и поехал в город. Александрия со своими ослепительно-белыми домами, сотнями минаретов и массой зелени очень красива. Я люблю Восток, он ярче и красочнее Запада и больше радует глаз. Оттуда медленнее исчезает быт, и еще можно помечтать о сказках детства, глядя на его сахарные города. Зеленые верхушки пальм, красные фески, много белого — все это так напоминало мне Турцию, которой я был неравнодушен. Такие же шумные пестрые базары, такие же примитивные кафе прямо на тротуарах, лавки ковров ярких, многоцветных и нежно-пастельных, бледно-розовых, серым, бледно-голубых. Такие же мудрые бородатые старики в зеленых тюрбанах с сухими строгими лицами, только цвет кожи другой, чем у турок. По базарам бегали голые по пояс толстые евнухи, предлагая всякий мелкий товар вроде ножей, подтяжек, металлических портсигаров или янтарных мундштуков и бус. Иногда, впрочем, это были лотерейные билеты. О евнухах я читал только в сказках и был потрясен видом этих толстых женщин-мужчин. В магазинах сидели необычайно спокойные ленивые арабы и совсем не спешили торговать. В одном из магазинов мне понравились четки. Они висели довольно высоко, на третьей полке. «Покажи мне эту нитку», — сказал я хозяину через проводника. Хозяин поднял глаза вверх и, пробормотав что-то, продолжал курить кальян. «Что он сказал?» — спросил я проводника. «Он сказал, если тебе нравится эта вещь, полезай сам на лестницу и достань ее». Это было совсем не похоже на Европу. Там приказчик сам закидывает вас товаром, предлагая купить. Пришлось лезть самому. Четки стоили очень дорого. Поторговавшись с ним, я решил их не покупать, твердо остановившись на предложенной ему цене. Но араб стоял на своем. «Ну что ж, не надо», — подумал я, и, положив нитку на прилавок, повернулся, чтобы уйти.